«Благодарю», — сказал Сварог. «Любое мыслимое содействие оказывает ваш сын». Граф пошевелился. Для него это явно было внешним признаком волнения. «Следовательно, я могу с полным доверием отнестись к его патенту на орден? Признаться, я не считаю этого шалопая способным на подделку бумаг императорской канцелярии, но вся эта история весьма загадочна. Столь высокий орден на груди юнца столь сомнительной репутации. Поневоле закрадываются сомнения». «Отбросьте сомнения», — сказал Сварог. «Вам известно, что случилось недавно в Харлане?» «Разумеется. Мы там были вдвоем. И это все, что я могу сейчас сказать». «Барон, вы меня невероятно обрадовали. Будьте к нему снисходительнее», — сказал Сварог. «Он серьезнее, чем вам кажется. Быть может, в таком случае следует поручить ему тяжбу. Вы с кем-нибудь судитесь?» «Да, только что подал бумаги в коронный суд. Видите ли, барон, появление в Равене этих новомодных самолетов открыто и недвусмысленно нарушает закон о колдовстве, принятый 384 года назад королем Стениором IV. Согласно этому закону, любое лицо, будь то ренерский подданный или иностранец, поднявшееся на глазах свидетелей в воздух, неважно, силой заклятия или с помощью каких-либо приспособлений, подлежит, в зависимости от своего общественного положения, либо сожжению, либо заключению в тюрьму, либо баниции с непременным условием. Примечание. Баниция — изгнание за пределы страны. Баниция с непременным условием означает, что вернувшийся без разрешения изгнанник будет казнен, баниция с плахой, отправлен в тюрьму, баниция с решеткой или на каторгу, баниция с кандалами. Я достаточно просвещенный человек и понимаю, что колдовством здесь и не пахнет, но поскольку закон до сих пор не отменен должным указом, он продолжает действовать. Поле для скачек, на котором нашли пристанище самолеты нашего нахального соседа, не принадлежит ни королевскому домену, ни ратуши. Это вымороченная коронная земля, подчиняющаяся юрисдикции коронного судьи Равены, каковой, в соответствии с законом о колдовстве, обязан немедленно принять меры к задержанию вышеозначенных лиц и преданию их суду с предварительным уничтожением вещественных доказательств путем публичного сожжения. — Великолепная мысль, граф, — сказал Сварог. — С вашего позволения, я немедленно готов обсудить ее с вашим сыном, как и другие не менее серьезные вопросы, ради которых я и прибыл. — Не смею вам мешать, барон. Когда Мара поднялась вслед за Сварогом, граф поспешно добавил: «Простите, Лауретта, но я вынужден просить вас остаться и удовольствоваться моим обществом. Юная, незамужняя дама не может находиться без камеристки в комнате, где присутствуют холостые дворяне». Мара обреченно уселась вновь. Сварог ободряюще ей подмигнул и пошел за дворецким. Видимо, он не опомнился еще от беседы со старым графом. Войдя в указанную ему комнату Леверлина, начал было велеречиво: «Позвольте графу знать результаты возложенного на вас поручения». Спохватился, досадливо махнул рукой: «Тьфу ты, вот так и живем», — сказал Леверлин. «Рискнешь остаться на обед? Каждая новая тарелка будет ставиться перед тобой под звуки четырех фанфар и вопли мажордома: жаркое его небесного великолепия, салфетка его небесного великолепия. Останься обедать, умоляю». «И черта с два», — сказал Сварог. «Спасибо, что предупредил. Итак, ты не станешь на меня сердиться?» «За что?» «Да сожгли мы твою книгу», — сказал Леверлин. «Под утро мы с отцом Калебом, найдя искомое, посоветовались и решили лучше этому ученому труду вылететь в трубу с пеплом. А гореть она не хотела. Крайне неприятное было зрелище. «Да, черт с ней, раз вы нашли», — сказал Сварог нетерпеливо. «Так в чем там секрет?» «Целая глава была посвящена искусству создания виденного тобою двойника под благозвучным названием —